Несколько минут оба молчали. Физик старательно разрисовывал свой блокнот крохотными закорючками. Тормгрен следил за его карандашом и спрашивал себя, почему этот человек, блестящий ум, до которого ему, Тормгрену, очень и очень далеко, так и не стал подлинно выдающейся величиной в научном мире. Вспомнились злые и едва ли справедливые слова одного приятеля из американского государственного департамента. Французы поставляют лучших в мире работников второго сорта. Дюваль — один из примеров, что в этих словах есть доля правды. Физик удовлетворенно покивал сам себе, наклонился к Тормгрену, нацелился в него карандашом. «Рикки, а почему вы думаете, что этот Кариленов телевизор, как вы его называете, и вправду телевизор, а не одна видимость?» «Никогда в этом не сомневался. Экран выглядит точно так же. А что еще это может быть?» «Вы говорите, выглядит. То есть это он с виду такой же, как у наших телевизоров?» «Ну, конечно. Вот это мне и подозрительно. Вряд ли сверхправители пользуются такой грубой техникой. У них, скорее всего, картинка образуется прямо в воздухе. Да и чего ради Карелену прибегать к помощи телевизора? Простота — всегда наилучшее решение. Разве не правдоподобнее, что этот ваш телеэкран — всего-навсего поляризованное стекло?» Тормгрен так озлился на себя, что минуту-другую не отвечал и только рылся в память. С самого начала он ни разу не усомнился в словах Карелена. Но если вспомнить, разве попечитель когда-либо говорил, будто пользуется телевизором? Тормгрен там ничего другого и не думал. Его с легкостью провели, сыграли на естественном ходе человеческой мысли. Да, так. Если, разумеется, догадка Дюваля верна. Однако опять он спешит с выводами. Ведь никто пока ничего не доказал. «Если вы правы, — сказал он, — мне просто надо разбить стекло». Дюваль вздохнул. «Уж эти мне профаны в науке. Вы что же, воображаете, что такое стекло можно расколотить без взрывчатки? И даже если бы это удалось, по-вашему, Карелен непременно дышит таким воздухом, как мы? А если он благоденствует в хлорной атмосфере, то-то славно обернется дело для вас обоих». Тормгрен почувствовал себя дураком. Мог бы и сам сообразить. «Хорошо. Ну а вы что предлагаете?» — спросил он с досадой. «Мне надо все обдумать. Первым делом надо выяснить, верна ли моя теория и нельзя ли как-то определить, что там за стекло. Поручу кое-кому из моих этим заняться. Кстати, вы, когда навещаете сверхправителя, наверное, берете с собой портфель. Не тот, что при вас сейчас. Он самый. Пожалуй, он достаточно большой. Незачем менять. Это будет заметно, особенно если к этому Карелен привык. А что я должен сделать? Пронести потайной рентгеновский аппарат?» Физик усмехнулся. «Пока не знаю, но что-нибудь да придумаем. Недели через две дам вам знать». Он коротко засмеялся. «Знаете, о чем мне все это напоминает?» «Еще бы!» — мигом отозвался Тормгрен. «Времена нацистской оккупации, когда вы мастерили для подполья радиоприемники». Дюваль не сумел скрыть разочарование. «Правда, мне уже случалось об этом упоминать. Но вот что я вам еще скажу. Да, если вы попадетесь, я знать не знал, зачем вам понадобилась такая машинка». «Как? Не вы ли когда-то подняли такой шум насчет того, что ученые в ответе перед обществом за свои изобретения?» «Право слово, Пьер, мне за вас стыдно!» Тормгрен положил на стол толстую папку с отстуканными на машинке листами и облегченно вздохнул. «Наконец-то все улажено».